Глава 114. Мечты должны сбываться. Зоя ковырялась в огороде, дергала сорняки, а между культурными растениями аккуратно сыпала смесь из опилок, еловых иголок и песка. Она так была увлечена своим занятием, что не услышала, как у нее затрезвонил телефон. «Мама, у тебя телефон звонит!» — крикнул Лешка, который также сосредоточенно полол сорняки. Она скинула перчатки и перезвонила. «Зойка, ты чего трубку не берешь?» — сердито сказала мать. «Мы вроде с тобой пока не ссорились, чтобы меня игнорировать». «Я в огороде», — ответила Зоя, — «не слышала». «Ясно, совсем колхозницей стала», — рассмеялась мать. «Картох посадила?» «Нет, не стали у нас сажать. Ярослав к своим ездил, там они целое поле засеяли». «Целое поле? Обалдеть! Вот у людей масштабы и аппетиты, да и здоровье!» «Там помощников много, да и не руками они его вспахивали. Ты что-то хотела? В отпуск съездила?» — спросила Зоя. Она все же решила не тратить попусту время на разговор, а потихоньку одной рукой выдергивать сорняки. «Догуливаю», — ответила мама. «Куда ездила?» «По нашей области каталась. Сначала хотела дом в вашем поселке купить, потом дачу, как у Олега, потом дом в какой-нибудь глухой деревне. В общем, от планов чуть голова не лопнула. В вашем поселке ничего приличного не нашла, либо слишком дорого, либо братские развалины. Дачи — это только на лето, а глухие деревни слишком глухие, в город не наездишься». «В общем, чудесно провела время», — усмехнулась Зоя. «Угу, так что поздравь меня, Зойка. Я купила себе дом в элитном коттеджном поселке», — радостно сказала она. «Поздравляю. Продала квартиру?» «Нет, взяла ипотеку». «Ипотеку?» — удивилась Зоя. «Ага. 3% годовых. Я считаю, это очень выгодно. Буду потихоньку квартиру продавать. Потом куплю однушку, ее сдавать стану, а оставшиеся деньги пойдут в счет погашения и на ремонт. Я уже все распланировала». «Почему ставка такая маленькая? Рассрочка от застройщика?» «Сельская ипотека». «Ого, я даже не знала, что такая бывает», — удивилась Зоя. «Я тоже, пока не полезла смотреть эти поселки. Была приятно удивлена, все посчитала и решила, что это очень выгодный вариант. Инфляция в год больше съедает. Первоначальный взнос у меня был, а дальше дело техники», — радостно рассказывала Елена. «И сколько там чего?» 6 соток земли, 80 квадратов дом, 3 комнаты, огромная кухня, большой санузел, все коммуникации подведены и панорамные окна. Вид, правда, на соседский дом, но я там все засажу и забор красивый поставлю. Будет у меня японский садик с русским размахом». «Когда переезд?» — поинтересовалась Зоя. «Ага, размечталась про переезд. Там еще ничего нет. Предчистовая отделка. Нужно еще ремонт сделать и забор поставить, а потом уж переезжать». «Ясно. Но я все же решила с отпускных денег сделать ремонт в ванной и плиту поставить. Буду там жить, как на даче. Уже привезла туда надувной матрас и кое-какую посуду», — рассказывала мама. «Там вообще ничего нет?» Зоя на воображение нарисовала красные кирпичные стены, потолочные лаги, земляной пол и висящую паутину проводки. «Натяжные потолки, теплый пол, котел газовый, проведено электричество, вода, септик, двери, окна. В целом все не так уж и плохо. Я у себя нашла новые шторы, повешу. Еще несколько рулонов обоев есть. Я брала на большую комнату, а ремонт так и не сделали. В общем, маленькими шажками буду делать ремонт», — радостно вещала мама. «Я очень рада за тебя». «Олег к тебе не приезжал?» — перескочила с одной темы на другую мама. «Приезжал». «Это я его надоумила с извинениями к тебе подойти», — с гордостью сказала мама. «Я думала, что ты хочешь, чтобы его посадили», — удивилась Зоя. «Хотела очень. Потом он приехал, мы поговорили. Нормально, без обвинений, как родственники. Он хотел, чтобы я тебя за него попросила. Сказала, что нянькаться я с ним больше не буду, пусть со своей жизнью разбирается сам. Дала ему пару советов. Хорошо, что ты на него зла не держишь. Кто это сказал? Нет, я все помню, и поэтому отношений у нас с ним не может быть. Ну, а от помощи я не откажусь. В своем доме все же мужские руки требуются. Для крупных работ буду нанимать профи, а вот унитаз поставить и Олег сможет. Кстати, чем там твой Ярик занимается? Поинтересовалась мама. «Мебель делает», — ответила Зоя. «Из материала заказчика». «А-а-а», — разочарованно протянула мама. «Ну ладно, мне пока не до мебели». «Ты хоть скажи, в каком поселке дом взяла?» «Марьино». «Ясно, с другой стороны города». «Да, теперь буду работать на ипотеку, а не мужика на диване кормить». «Олег сказал, что на новую работу устроился, там зарплата хорошая», сказала Зоя, продолжая дергать травку. «Конечно, теперь его некому спонсировать, пришлось булками пошевелить. Надо было его раньше пнуть для профилактики. Эх, все же слабые мы женщины, вечно мужиков жалеем. Ладно, Зойка, пошла я работу работать, ипотеку надо же будет чем-то закрывать», вздохнула мама. «Попроси начальника поднять тебе зарплату». «А это мысль. Попрошу у него премию», — рассмеялась Елена. «Он жадноватый у нас, но может сподобиться. Хоть на унитаз выпишет». «Так ему и скажу. Дай денег, у меня толчок прохудился. Я уже проект двора нарисовала, где что поставлю и посажу, и беседочку сделаю, и качели, и ели стуями посажу, и гараж поставлю». «Надеюсь, все у тебя получится», — ответила Зоя. «А я в этом и не сомневаюсь», — ответила мама. «Кстати, если ты собралась замуж, то я не смогу к тебе прийти, сама понимаешь, с деньгами туго. К тому же у тебя уже была одна свадьба». «Мама, мы просто распишемся с Ярославом и уедем на море отдыхать». «В Турцию?» «Нет, в Крым». «Там все дорого». «Мальчишка, кому оставите? Я могу взять только Сашу, и то на неделю». «Мальчишек возьмем с собой». «Ой, в копеечку вам встанет этот отдых», — деловито хмыкнула Елена. «Мама, я никогда не была на море». «Так мы же вроде все вместе ездили». «Вы ездили либо вдвоем с Олегом, либо Витьку брали с собой», — вздохнула Зоя. «Да? А я не помню такого. Ну ладно, вы, взрослые, без моих советов разберетесь. Все, ушла работать. До связи». «Пока». Зоя посмотрела на недоделанную грядку, вздохнула и пошла в дом. «Все же мама молодец. Вижу цель, не вижу препятствий. Главное, чтобы потом она особо Ярослава не напрягала со своими просьбами. Пусть Витя, любимый сыночек, помогает».